как сообщает южнокорейская интернет-газета «Минджук Ильбо», 18 мая у Белого дома в Вашингтоне состоялся митинг, на котором представители Корейской лиги за самостоятельное объединение и демократию и представители общества по шефству над совестливыми устниками при Мингахёк в США заявили, что американские войска в Южной Корее должны понести ответственность за геноцид в Кангджу и убраться из Южной Кореи. Корейская лига за самостоятельное объединение и демократию – это южнокорейская организация, которая развертывает в США движение против США и войной и за мир.